Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здраво будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня решил поднять на гора, о чем поговорить? Сегодня я хочу обсудить тему касательно групп крови, потому что уже несколько нам вопросов приходило по примерно одинакового смысла, то есть что вы знаете, почему они разные, почему бывает так, что они со временем в жизни меняются. Об этом подробнее и поговорим. Ох, нелегкая эта работа — из болота тащить бегемота, сразу вспоминаются слова. Дело в том, что группы крови — достаточно давняя такая среда разбора, кто прав, кто не прав, кто наш, кто не наш, что с этим делать и куда дальше бечь. И теорий понадумано очень много. Но мне интересно, что ж ты там накопал по этим группам крови и как будет строиться сегодняшний наш разговор, в каком русле? Я думаю, сегодня он будет строиться более интересно, чем вчера, когда я практически ничего про группы крови не знал. А сегодня я несколько познавательных фильмов, которые в Советском Союзе еще выпускались по этому поводу, посмотрел и почитал. Несколько статей по медицинской энциклопедии, а также вебинар один, открытый урок по группам крови. Отовсюду понемногу чего-то надергал. Сейчас попробую как-то это дело обобщить. Во-первых, что я узнал? Если хотите что-то узнать, можете не нам даже вопросы задавать, а вот сделать, как делал я. В принципе, несколько часов уже беглого осмотра, хотя бы основную канву, о чем речь в понимании данного вопроса вам может дать. Но если по каким-то причинам вам лень, некогда или еще что-то, или просто, как говорится, чтобы разжечь ваше любопытство, я вот немного расскажу, чего выяснил. Значит, в 1900, по-моему, не то первый, не то второй год, начало как раз это было 1600, и там буквально год-два прошло. Один, мужчина, он тогда жил в Австрии, он открыл три группы крови. Получается, как он это дело делал, как он, значит, к чему он пришел. То есть он заметил, что при смешивании крови бывает такой эффект, когда если одна со второй кровью соединяется, то эритроциты в этом растворе соединенном слипаются вместе. И получается, что уже такая кровь, она свою функцию как кровь не может выполнять. И если ненароком, если вот так вот сделать внутри человека, то человеку будет либо немножко плохо, либо если много залить, то он может просто умереть. И вот он разным образом, разную кровь соединяя, обратил внимание, что есть три группы, и одна группа обладает таким свойством, что ее в любые остальные две группы заливай, она нигде не сворачивает кровь. Он назвал эту группу нулевой, но потом впоследствии она стала первой. Потом он обратил внимание, что есть еще вторая группа. И первая, кстати, группа, она наиболее многочисленна по его исследованиям, он заметил. Вторая, группа, он заметил, что она, получается, она в своей группе не сворачивается, но она сворачивается и с первой, и с третьей группой. И третья группа, соответственно, тоже там определенное количество внутри антител в ней находится. Что это такое, чуть позже расскажу. Она, соответственно, не сворачивается, когда только соединяется со своей группой, с третьей, с другим она сворачивается. Через несколько лет после этого, по-моему, там была цифра 1607 год, еще дополнительно ученым с Чехии, кому надо больше подробности с фамилиями, посмотрите и, как говорится, уже с фамилиями узнайте. Он выяснил, что есть еще менее многочисленная, но четвертая группа, которая является, если вот первая группа, она является универсальным донором, то есть ее можно заливать во все остальные группы, если уж так получилось, что других групп нет, то первая способна, соединившись с другими группами, никакой вред им, или минимальный вред, так сказать, нанести. А четвертая группа, она отличается тем, что она принимает в себя все она может принять в себя первую группу крови и может принять и вторую, и третью группу крови. А вот вторая с третьим, если смешивать, там может уже быть, ну, проблемы. То есть первая хоть куда, четвертая хоть что. Ну, то есть в идеале, конечно, четвертую в четвертую. Но помимо этого, это вот как бы основное, как первоначально было разобрано, ну, по группам. Дальше, когда уже начали вглубь это все дело исследовать, обнаружили интересный момент. То есть, когда кровь исследовали, там сделали определенную центрифугу по принципу чего-то похожего, как вот на сепараторе, когда молоко через сепаратор прогоняют, отделяют сыворотку и то, что называют сливки, а потом оно там сметану, можно масло, сыр делать и так далее. Так вот, если кровь взять человека там, или еще какого-то живого, другого существа живого, его на определенной центрифуге тоже сделать с ним операцию, то оно, кровь разделится на сыворотку крови, ну или плазма крови по-другому, и такой состав, когда, в котором присутствует, где присутствуют эритроциты. Может, я сейчас как бы понятие маленько, ну, неверно называю, но, в общем, кровь разделяется на более такую плотную, насыщенную красными кровяными тельцами там, и другими вот этими тельцами, эритроцитами и так далее. Это одна часть будет. Примерно это будет в общей массе меньше, там примерно 40-45%. И большая часть это будет сыворотка или плазма будет крови. Вот. Дальше получается какая штука. Когда начали это все дело дальше развивать, исследовать, то выяснились интересную штуку. Что значит в группе крови, которую сейчас называют первой, в ней внутри нету определенных антигенов, то есть чтобы вот этими научными понятиями просто так мозг как бы не перегружать, я попробую объяснить смысл, как я понял, что собственно в крови там вот эти антигены, для чего они нужны. Если мы засовываем в себя какую-то пищу, ну это как бы, я так понимаю, этот процесс является по количеству вот этого не нашего белка закидываем в наш организм, он на первом месте, потому что мы каждый день там едим по несколько раз в день. И часто с этой пищей, там, неважно растительное, животное, к нам в организм попадают чужеродные ДНК растительного или животного происхождения. Так вот, чтобы эти чужеродные ДНК в нашем организме, они все-таки распались до каких-то там первоначальных элементов и были усвоены как эти первоначальные элементы, а не получилось как у Мюнхгаузена, когда он, значит, вишневой косточкой оленю в лоб зафигачил, и у того там вишневое дерево на лбу выросло. Так вот, чтобы на нас, если мы там яблоки едим, эти яблочные деревья у нас не росли, а они распадались до мельчайших своих частичек полезных, у нас есть определенные внутри нас гены, которые не дают этой чужеродной ДНК проникать в нашу структуру организма, в нашу кровь, и там какие-то запускать процессы ненужные, необратимые генетические мутации, которые нам вообще не нужны. И вот эти вот гены, они, там их разные варианты есть, но ученые их так, в общем, чтобы вам было понятно, назвали антигенами. И вот в крови с группой первой, они еще что они, получается, разбили? Значит, есть антигены группы А, антигены группы Б, которые содержатся в эритроцитах. И помимо этого, это тоже важно, потому что я сразу на это тоже не обратил внимания, в сыворотке крови, там еще, не в сыворотке, в плазме крови, вот это вот раствор, что остается после отделения этих эритроцитов, плазма все-таки, наверное, называется, вернее, крови, там тоже есть интересные антигены, и там тоже группа А и Б. Это не просто так. На самом деле, там кто это проектировал, сделал очень мудро. И дальше, я думаю, мы к этому подойдем. Так вот, в первой группе антигенов А и Б вообще нету в эритроцитах. Во второй группе есть антигены А, в третьей группе есть антигены Б, и в четвертой группе есть антигены и А, и Б. То есть, по сути, можно сказать так вот на первый взгляд, что четвертая группа крови, она хоть и малочисленная, но зато она самая такая вот продвинутая, мудрая, что она прям может там на раз всю эту ненужную чужеродную ДНК вычислять, убирать, уничтожать. И то есть в четвертой группе, по сути, должны жить одни такие, которые никогда не болеют, всегда здоровы. Но я так понимаю, что не все так просто. А не все так просто вот в чем. Кто это все создавал, или кто, или те, которые это все создавали, судя по всему, там другой смысл был при образовании вот этой крови. И как я это, как я предполагаю сейчас, то, что я вижу, то, что, смотрите, как получается, в первой группе в эритроцитах вот этих антигенов, которые могут определить чужеродную ДНК там в пище, или в, если она в кровь попадет, уже ее вычленить и убрать, вообще вроде бы нет. И получается, вроде бы самая многочисленная группа с, у людей, она самая многочисленная, этих людей с группой первая, должно быть у них постоянно какие-то проблемы с болезнями, с иммунитетом и так далее. Но это на самом деле не так. А почему? А потому что в плазме крови, ну вот в этой уже, то есть если убрать эритроцит или лейкоцит, вот то, что останется, раствор такой, то, как ни странно, в ней будут присутствовать у первой группы антигены А и Б в этой плазме. Во второй группе будут присутствовать в крови антигены А, а в плазме антигены Б. А в третьей группе будут в эритроцитах присутствовать антигены Б, а в плазме будут присутствовать антигены А. А в четвертой группе будут в эритроцитах присутствовать антигены А и Б, но в плазме будет, вообще их не будет. То есть, получается, кто это сделал, он сделал очень, или кто это сделали, те, которые это сделали, сделали очень мудрую штуку. Они сделали возможные все варианты, какие могут быть, куда распределить вот этих защитников внутри организма, внутри крови. Либо как в эритроциты засунуть, либо засунуть часть в эритроциты, а часть в плазму, либо все в плазму засунуть и посмотреть, какой из этих вариантов будет наиболее, видать, приспособленный к жизни на этой земле. Вот как бы то, что я вижу на данный момент. Там еще можно дальше про резус рассказать, но, может, сначала ты что-то дополнишь. Да как-то даже дополнять не хочется. Интересно тебя послушать, такой ценный доклад. Я потом тебе задам один вопрос, когда ты про резус расскажешь. Меня он очень сильно волнует, потому что мне его часто задают. И мне интересно твое мнение. И еще что теперь касательно резуса. Резус был определен уже значительно позже. То есть, как бы вроде сначала люди разобрались, что все, вот, значит, первую мы можем вливать хоть куда, но лучше в идеале, если будет вторая, то вторую вливать только вторую. В третью, если есть, то вливаем в третью, но если нету, то можем первую туда залить. Четвертую, соответственно, можно вливать хоть и первую, хоть вторую, хоть третью, и хоть, ну, в идеале четвертую. То есть, и вроде бы все было хорошо, но на определенных этапах стали сталкиваться с тем, что когда людям вот такие делали вливания группу в группу, то внутри организма запускался какой-то процесс, который людей, ну, мог привести, опять же, к смерти. И дальше начали исследовать опять бедные мартышки. Их просто разновидность этих мартышек, макак, называлась резус. И вот, ну, как это, вид в этом, один из вид мартышек, на котором исследовали, оказалось, вот его название было резус. И в нем обнаружили, а потом обнаружили это и у человека, что примерно и в каждой группе крови примерно 15% это отрицательный резус и положительный резус. Ну, если очень, значит, упростить опять смысл, как я понимаю, то помимо вот этих всех, что я перед этим рассказывал, антигенов, есть еще дополнительная, как это назвать-то, дополнительная защита определенная, которая у 85% всех людей, она работает вот так, ну, то есть она как бы другую кровь этого же знака воспринимает без проблем, но если этого же резуса воспринимает без проблем, ну или с минимальными проблемами, но если залить туда вот кровь 15% остальных, пусть даже с этой группой, у которой будет вот этот антиген еще дополнительный, модернизированный, то есть не такой, как у положительного резуса, то, вступая в конфликт, вот эти вот два, там, кстати, уже речь это идет, если перед этим там разное соединение, то здесь конкретно про белковое соединение идет речь, если брать резус, то, вступая в соединение, вот эти вот белковые, они приводят к тому, что эритроциты, опять начиная слипаться, человек может умереть. И особо чревато еще вот это дело чем? Если женщина, у нее отрицательный резус, а плод у женщины развивается с положительной кровью, с положительным резусом, ну, сами посмотрите по статистике, то есть это даже чаще должно быть, потому что 85% людей, у них положительный резус, то тогда происходит такая штука, что гены, находящиеся в крови женщины, могут воспринимать кровь и ДНК, и вообще ткани плода, как чужеродный организм генетический, который необходимо уничтожить. И если бы не плацента, если бы не околоплодные воды, которые определенно вырабатывают антигены, которые нейтрализуют вот эти вот гены отрицательной матери, то плод было бы большая вероятность вообще выкидыша. Но так получается, что первый ребенок обычно у женщины с отрицательным резусом рождается как надо. Но и по какой-то пока непонятной причине с каждой следующей беременностью вероятность отторжения плода у такой женщины возрастает. И поэтому ученым приходится дополнительно делать определенные инъекции. Это называется по-простому передам смысл, что которые нейтрализуют вот эти вот антигены, которые могут проникнуть через плаценту и разрушить ткани плода. Но с этими антигенами не все так гладко, потому что их чуть меньше дашь, и будет выкидыш. А вот как бы определенную только норму надо. Больше не надо, потому что если ты закинешь их больше нормы в мать, то у матери иммунитет сядет. Дашь меньше, будет выкидыш. Дашь норму, ну тогда, скорее всего, плод как бы родится. Ну вот это то, что пока я как бы изучал. Да, ты прирожденный лектор. Очень хорошо, замечательно. Но вопрос мой такой. Кто же из людей, с какой группой крови и с каким резусом являются наследником рептилоидов? Рептилоидов? Конечно. Ух ты. Ну, тогда надо, чтобы нас-то хотя бы вычленить, спросить, какая у тебя группа крови. И у меня, потом еще своих родственников опросим. Блин, жалко, я чувствую, мы так поговорим, и получится, что у кого-нибудь-то есть и первая, у кого-то и вторая, у кого-то третья, у кого-то четвертая. Может, она у них какая-то особенная. Я слышал, даже есть голубая кровь. Может, она у них действительно голубая. Не зря же нам с голубых экранов навязывают не совсем, ну, непотребство. Вот, может, как-то так ответ. Может быть, не зря эти рептилоиды на голубых экранах своей голубой крови кичатся, да? Ты это имеешь в виду? На самом деле, вот ты-то не просто, я чувствую, этот вопрос задал. Потому что, ну, чего далеко ходить? На меня посмотреть вчера. Хорошо, что это видел только ты, а не наши уважаемые зрители и слушатели. Где я, на примере, изучив одного человека, уже сделал вывод, что вся вот эта группа, это все отстой, потому что этот человек когда-то мне сделал плохо. И на что мне было показано, что нельзя так все-таки судить, а то можно и вылететь с этого нашего чудесного радио, если не будешь лучше готовиться к передаче. Вот поэтому я сегодня попытался подготовиться и понял, что все-таки, ну, не все так просто. Все эти комбинации, я вижу очень мудрую задумку в том, кто это все создавал. Дальше, читая даже так поверхностно об вот этом всем, я увидел, насколько все мудро-то все сделано. То есть это не какой-то там компьютер, это не какой-то сотовый телефон. Это настолько, ну, очень мудрые, очень разумные технологии, где все-все в гармонии. Вот чуть-чуть где-то убери эту гармонию. Там люди, когда начинают, там на мушках, там я смотрел эксперименты с этими, с дроздофилами, чего-то экспериментировать, и у них потом не мушки, а эти инвалиды получаются. А тут в нашем организме там миллионы, а может миллиарды, может и больше этих комбинаций клеток, они себя обновляют, они себя улучшают. И самое главное, даже вот с этими, если брать вот эту вот кровь сочетание, и то, как бы организм пытается так сделать, чтобы, вот как пример, мать с плодом, то есть казалось бы, ну невозможно, но организм создает внутри женщины изолированную среду. И, кстати, вот насчет этого, раз я про это вспомнил, не зря, получается, вспомнил. Это называется какой-то плацентарный барьер. Так вот, уважаемые женщины, уважаемые мужчины, это уже не мои слова, а есть такая Гания Замалеева, она врач, много лет, значит, врачевала по официальной медицине, потом доврачевалась я до болячек, а потом через правильное питание вытащила себя и сейчас вот с людьми делится, вот, используя как раз вот это научное обоснование, чего происходит. И она как раз говорила, что сейчас из-за того, что большое количество курящих мам, ну и пап, ну в основном она пример приводила на мам, курящих, пьющих, то вот этот барьер, он истончается. И то, что было природой задумано, чтобы кровь не смешивалась между мамой и плодом, чтобы околоплодные воды, они были чистыми максимально, и ребеночек в этой чистоте там плавал и формировался, то сейчас из-за того, что когда мамы, не задумываясь о будущем, курят, пьют, то этот барьер истончается. И вот как в примере с этим, с отрицательным резусом мамы и положительным ребенком, может быть выкидыш, ну или еще серьезнее проблемы, или ребенок родится, но родится инвалидом. Потому что вот когда это все внутрь проникает, то там очень трудно сформировать здоровое тело. Но вернувшись к твоему вопросу, сейчас я понимаю, что любая группа крови нужна, важна, а вот про рептилоидов там не написано, поэтому я не знаю. Хорошо. А какая группа крови, по твоим изучениям, по твоим данным, является самая редкая и какая самая распространенная? Самая редкая – это четвертая. Самая распространенная – это первая. Ну, вот это официальные данные. Но там еще есть указатели по резус-фактору, и самая редкая получается четвертая минус. Самая редкая – это четвертая отрицательная. Получается, из всех четвертых, которых там, ну, очень мало, там несколько процентов, там, может, 2-3, а это еще меньше получается с минусом, да. Это какие-то, ну, наверное, там короли и королевышны, наверное, так. Так получается, нам надо следующей передаче или к следующей передаче подготовиться и выяснить, а где же все-таки вот эта рептилоидная кровь, про которую говорят. И такую небольшую дам, ну, может быть, посылочку в сторону тех, кто ищет. Как-то проводил один из ученых, наш российский, русский ученый, такие исследования, которые не очень так широко известны. И он выяснил, что на самом деле существуют люди, у которых есть присутствие голубой крови. И голубая кровь – это не принадлежность к какой-то половой ориентации. Большинство людей, нормальных людей, у них в крови содержится феррум, железо, оксид феррума. И за счет этого кровь может принимать, эритроциты могут принимать кислород и отдавать ее. Быстрый прием, быстрая отдача. А вот у тех, у кого голубая кровь, там присутствует медь, оксид меди. И не знаю, насколько это шутка, насколько это утка, насколько это вброс, либо это правда, с этим, я думаю, нам стоит разобраться. Но уточнения ученых идут к тому, что у некоторых рептилоидных видов как раз присутствует вместо железа в крови медь. Правда это, неправда, так это или не так, я думаю, что нашему лектору Михаилу надо сделать поручение изучить этот вопрос и в следующей передаче сделать обширный, обстоятельный по всем вопросам доклад. Вот такое мне предложение. Хорошее у тебя предложение, передам Михаилу. От себя немного добавлю, что есть даже моллюски, у которых именно как-то головоногие, по-моему, не называют. Ну, что-то типа, знаете, там осьминогов, что-то такое. Это можно точно поизучать, покопать, но у них именно кровь на основе оксида меди. И она именно имеет вот такой оттенок. И не зря же вот даже в нашем языке сохранились пословицы, да, там, голубой крови. Вполне возможно и это. Также то, что мельком пока передаю, потому что действительно, если это изучать, надо это копать главнее. Ну, в общем, если рептилоиды вы нас смотрите, если вам это интересно, напишите, в общем, в в комментариях, может, какую-то ссылку на информацию пришлете, мы это все изучим, как у вас там, чего происходит, может, вы даже выступите там, и мы запишем отдельную передачу по этому поводу. Ну, думаю, можно на этом нам закругляться, Алексей. Да, я думаю, что надо подвести итог. Итог следующий. Группа крови, резус-фактор не влияют на характер, поскольку на примере Михаила, о чем он сегодня так витиевато нам сказал, было исследование, где одна и та же группа крови с одним и тем же резус-фактором показывали совершенно разные показатели проявления человека в жизни. Один себя вел вот так, другой себя вел вот так, вот такие последствия, вот такие деяния и так далее. И это никак не указывает на то, что именно вот такая группа крови является паразитарной, либо является какой-то там сверхэлитной, королевской, о чем вот ты сказал тут. Какие-то там у нас там короли, оказывается, четвертая отрицательная. Я думаю, что это не совсем так, а может быть даже совсем не так. Все-таки группа крови – это что-то другое, в чем нам следует разобраться. И проявляется она, конечно, в жизни каким-то образом, но не совсем так, как иногда нам пытаются об этом рассказать. Поэтому здесь еще нам теребить и теребить науку, анналы науки, как шутил мой знакомый. И, может быть, что-то оттуда добудем. Но теперь, наверное, после этого следует попрощаться и пожелать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям и зрителям. Ну и пока это не попрощались, еще по-быстрому попробую дополнить, а то скажут, это не раскрыли. Почему возможно изменение групп крови? Почему возможно изменение резуса? Вот как я понимаю, это на данный момент. Потому что могут переливать человеку кровь. И при этой разных групп даже, как я уже говорил, например, первая, там другие. И через какое-то время происходит адаптация на основании той крови, которую влили, и та, которая была. И по сути, если перелить больше определенные нормы, если человек все нормально адаптируется, то вполне возможно, у него может измениться и группа крови. То же самое касательно и вот этих вот самых, как назвать-то, резуса. То есть, если какое-то большое количество мы вливаем, то, скорее всего, будет у человека смерть. Но все же видели, что мы болеем, например, гриппуем, но через какое-то время у нас, когда мы переболеваем, ну, с минимальным количеством использования каких-то лекарств, то у нас внутри вырабатывается иммунитет. И следующий вариант этой же самой заразы мы переносим значительно легче. Так что, возможно, вот то же самое, когда у тебя там был резус отрицательный, но понемногу тебе лили положительный резус, возможно, тоже такая ситуация, когда организм привык к этому, и эти уже гены не отвергают, а ставят себе на службу. Может, из-за этого меняется и резус. Но пока это предположение, я считаю, эта тема бездонная, безграничная, ее изучать, конечно, вот так за 25 минут, за 28 не получится. Ну, Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Да, благодарю, Михаил, за очень подробный рассказ. Я думаю, что резус-фактор и группа крови могут поменяться в жизни человека не только из-за того, что кто-то ему влил туда крови, но, может быть, и как в кавычках говорят, «испортил ты мне всю кровь», то бишь вот такими наездами какими-то, терзаниями можно человека довести до состояния очень-очень неприятного, тяжелого, и тогда у него происходит перестройка. И также это может быть какое-то облучение, может быть какая-то пища, может быть какие-то условия жизни. То бишь и стресс, и условия пищи, и среда обитания могут повлиять на человека. Но причина первичная, на мой взгляд, всех происшествий является сам человек. Являются его мысли, которые он к себе притягивает. Является род его занятий и интерес. Вот если человек живет каким-то интересом, то под этот интерес подстраивается и пространство. Ведь все, что человек желает, а свободу воли никто не отменял, все с ним происходит. Если он хочет себя уничтожить через какие-то деяния, он себя уничтожит, и никто ему не запретит. Если он хочет развиваться в чем-то добром и хорошем, то мир даст ему такую возможность. Еще раз, свободу воли никто не отменял. Поэтому какие мысли, такие деяния, все есть, мысли по большому счету, ибо из того, что вы мыслите, то и происходит в этом мире. А вы частица этого мира, ваше тело – часть этого мироздания. Так что, что вы мыслите, то и происходит в этом мироздании, то бишь вас. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Михаил Ядь. Пишите свои вопросы, реплики, комментарии. Будем разбираться с этими очень интересными и порой очень важными темами. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добрым.